580 матерь Агни-йоги. Если из пространства радостью можно извлечь радость, то можно извлечь и любое другое чувство и усилить его. И люди обычно извлекают, но бессознательно, и не отдавая себе отчета в законах магнитного притяжения и усиливая этим свои темные, отрицательные и нежелательные чувства и переживания. Унынием и безнадежностью можно вызвать такое усиление этих переживаний, что сделают они жизнь беспросветной. И люди часто делают это. О магнетизме эмоций и переживаний не думают и не знают, что различные сферы тонкого мира напряжены всевозможными чувствами, как положительными, так и отрицательными, и что в созвучие с ним человек невольно приходит всякий раз, когда допускает в сознании своем какое-либо переживание или чувство. И по привычным каналам притяжения уже свободно текут незримые воздействия из созвучных им сфер тонкого мира.